информационную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на номер 55-22. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Сегодня мы с вами поговорим на такую важную и для многих болезненную тему, куда уходит вера, охлаждение в вере. Пашка, вот нам, конечно, бы всем хотелось иметь крепкую веру, веру постоянную, но практика показывает, что в какие-то моменты жизни наша вера укрепляется, в какие-то моменты жизни приступает некое малодушие, и бывают даже периоды, когда приходит охлаждение в вере, когда человеку не хочется уже ни молиться, ни на службы ходить, ни читать священные писания, и очень сложно себя заставить это делать. И он теряет, этот человек теряет связь с Богом, ощущение присутствия Божия в своей жизни. Вот, батюшка, давайте поговорим, от чего это происходит и что можно сделать, чтобы как-то защитить тебя, предохранить от такого состояния. Потому что ведь душа чувствует, она понимает, что это неправильное состояние, неверное. И хочется действительно, если была вера крепкая, вернуть ее. А если не было, то укрепиться в вере. Вот как тут быть? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, вера – это дар Божий. И вера – от слышания. А слышание от Слова Божьего, Господь дает человеку дар этот. Если человек отзывается на голос Божий, хотя этот голос Божий, он везде, по всему миру. Если человек уверовал в Бога, то он должен эту веру поддерживать, подогревать. Самое основное – это Слово Божье. То есть читать Евангелие каждый день и наполнять душу и ум свой Словом Господним и святыми отцами. И чем мы больше будем читать Евангелие и ходить в церковь, и наши все мысли – и дела, и чувства будут направлены на спасение своей души, то душа будет полна знанием, и человек будет хранить в себе веру. Особенно тогда, когда каждый день человек встает утром рано, осенил себя крестом, сказал во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сделал поклончик: Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Умножь во мне веру. Дай мне кончину благую христианскую, непостыдную, добрый ответ в день страшного суда. Это мы должны просить каждый день Господа, Матерь Божию и Ангела-Хранителя. И вот если человек с детства ходит в церковь, пока душа у него чистая, в нем вера светлая, и он чувствует Господа. Особенно тот человек, который принял крещение, в нем тоже этот голос Божий, если он сознательно принял веру в Бога, то в нем столько энергии появляется, он готов всему миру, всем людям говорить, что Господь есть. И, конечно, просить надо Господа всегда, везде, во всем. Ведь человек так хранит себя, душа у него питается Словом Божьим, сказано, не одним хлебом человек будет жить, но всяким Словом Божьим. Но стоит человеку нарушить заповеди Божьи, особенно молодым, начинать увлекаться всем мирским и плотским, сразу идет помрачение ума. И в душе наступает холод, мрак, и в душе человека тишины нет. Человек становится раздражительным, психоватым, теряется в нем вера. И он не знает, чем заполнить эту пустоту. И многие начинают то ли пить, или наркотики принимать, начинают курить, начинают увлекаться программой телевидения, компьютером. То есть головой туда залазит и не оставляет места для Господа. И человек становится пустой. Вот это страшно. И он будет страдать и мучиться до тех пор, пока не обратится опять к Богу. Должен пойти в храм, покаяться, то есть повернуться лицом к Богу. И чтобы не возвращаться на этот греховный путь. И человек так приложит усилия и может возвратиться та благодать, которая была в нем. Конечно, надо потрудиться. Я как-то одному человеку говорю, надо просить Господа. А я просила. Вернее, что? Он мне не дал. Или знаешь, вот когда человек пришел один день, поработал, говорит, давайте мне зарплату. А ему говорят, надо потрудиться месяц или полмесяца. Дадут тогда. Когда человек не трудился и получил какую-то зарплату, он это не ценит. А когда он потрудится в поте лица и получит денежку, тогда он будет дорожить этим и ценить. Когда, допустим, родители богатые купили своему сыну хороший костюм, он не ценит. Купили машину, он не ценит. А вот когда сам будет работать, вот тогда начинает ценить. Потому что это все досталось ему даром. Батюшка, вот у нас вопрос пришел. Кому молиться, чтобы бросить курить? Ну, молиться Господу, Матери Божией. А в основном надо здесь настроить себя так, как я говорил. У нас в Иванове 4-я больница. Я зашел поисповедовать, зашел в палату. Все палаты заполнены, и коридоры заполнены. У кого одной ноги нет, у кого две. Начинал спрашивать их. Курили? Да, курили. Врач вам запрещал? Да. Потому что сосуды забиваются никотином. Гангрена. И отрезает ногу. И знаешь, как хорошо без ног ходить-то. Очень прекрасно. Но курить не бросают. И легкий рак, и голос садится. Надо все-таки просить Господа, чтобы Господь избавил от этой страсти. Ну, я советую так. Как лучше? Палец ножом отпилить или топором отсечь? Ну, говорят, топором легче. Так вот, сразу надо отсечь и не курить. И не надо мучить себя. Я рассказывал, как брат мой пришел с армии, курил. Женился. Положил пачку папирос, спички. И говорит, сегодня дня не курю. И 50 лет не прикасался. Вот это пример. Вот так мы должны делать. Батюшка, вот основная причина охлаждения в вере – это наш грех, то, что мы грехи совершаем, или от того, что мы не пытаемся жить по заповедям, или потому что мы исполняем что-то? Вот это, когда мы живем по заповедям, начинаем грешить, происходит охлаждение нашей души. Ну, как скажем, когда человек не кушает пищи, он слабеет, а потом умирает. Когда человек заболел, у него отвращение от пищи. А когда он не ест, он умирает и лежит в гробу. Так и душа наша, она требует духовной пищи. Если в церковь не ходим, каждую субботу, воскресенье, все праздники, не соблюдаем посты, не каемся, не читаем утренние вечерние молитвы, не перед обедом, не после нее, это что начинается? Отвращение от церкви, от молитвы. И так дальше продолжаем. Наша душа для Бога духовно умирает. Человек уже в церковь не ходит, Богу не молится. И тело — это гроб, а душа — мертвец. И мы становимся ходячими трупами. И нас трогать нельзя. Тронул — все беда. Столько из нас пойдет вони, и не рад, что человека тронул. От чего все это? От того, что нет духовной жизни. Для тела мы очень следим, чтобы калории были, и чтобы сытые были, и в обед, и вечером, а кто-то и утром наест, а кто-то и ночью встанет, поест и покурит. То есть для тела вся благая, для души ничего нет. Хотя нам Господь дал несколько десятков лет для подготовки в вечность. Ведь Бог нам приготовил новое небо, новую землю. Мы переходим в тот мир, мы переходим в вечность. А здесь у нас время есть. А в том духовном мире время же нет. Наступила вечность. Будет страшный суд, и люди разделятся на две половины. По правую сторону праведники, и по левую нераскаянные грешники. И то некрещенный не пожелал признать Господа. Конечно, когда мы на первом месте поставили спасение своей души, тогда у нас вера появится. Ведь почему человек не ходит в церковь? Почему он не молится? Если где-то у кого-то чуть-чуть это теплится где-то в душе вера, но он так, лишь бы отделаться. Утром встал, три святой прочитал, по Отче наш, символ веры, трижды Богородица Дева Радость, да и хватит, что там. А уж как кушать, так и порой и полчаса, и час за столом все едим, едим, едим. Вот. А ведь наше тело таково. Вот пообедал, через час можно еще раз пообедать. Через час еще можно. И так в день 10 раз можно есть. И наше брюхо все требует и требует, требует есть. Батюшка, ну, бывает еще вот другая ситуация, когда человек читает правила, как он говорит, вычитывает. Бывает, что и даже в церковь ходит. Но при этом у него тоже внутри ощущение какого-то холода, прохлады. И он тоже чувствует, что нет такой настоящей крепкой веры, какое-то охлаждение наступает. Вот это с чем связано? С формальностью какой-то? Да, вот когда вычитка идет, молитв, отделаться, что я прочитал утром вечерней молитвы. Ну, как святые отцы советуют, Богу не нужно количество, Богу нужно качество. Богу не нужны слова, а Богу нужны чувства. Вот, допустим, если мы читаем какую-то молитву, мы должны не торопиться, а вникать в каждое слово. Вот если кто-то нам прислал письмо и ругает нас, мы стараемся вникнуть в каждое слово, запомнить это. Ага. Меня оскорбил этот человек. Потом ему все это выпалю. Вот это плохо. Вникаем в каждое слово. А как Господу молиться, эти слова пролетают мимо. Вот знаешь, как женщина начинает ругаться, она так разойдется, столько много может слов высказать. А когда все пройдет, она потом думает, а что же я сказала? Столько гадости наговорила. А зачем это? То есть после этого только начинает думать, что она высказала. Что сказала. Пашка, у нас есть вопрос. Нам позвонили. Мы слушаем вас, говорите, вы в эфире. Благословите, батюшка. Бог благословит. Я как раз этот вопрос давно уже записала. Хочу спросить. Я начала не слышала, может, вы уже и говорили об этом. Вот когда я читаю вечерние и утренние правила, зачастую умом нахожусь вообще далеко от содержания молитвы. Ум убегает и тут же снова возвращается. И так вот постоянно уже, сколько я лучше не становлюсь. И вообще, возможно ли достичь вот этого, чтобы сердцем и умом находиться в молитве? И вообще, считается ли это молитвой, что я вот так вот постоянно отсутствую фактически? Спаси Господи, если мы сами не понимаем, что читаем, разве Господь поймет нас? Значит, что надо сделать? Когда в течение дня мы читаем, допустим, молитвы, Евангелие читаем, святых отцов, и постоянно ходим пред Богом, и надо себя приучить к этому. И когда мы Господа просим, чтобы Господь помог в каком-то деле, допустим, утром помолились, «Господи, благослови меня на работу». Дорогой идем, «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты мне дал жизнь, что Ты меня вызвал из небытия в бытие. Благодарю Тебя, мой Создатель. Ты мне приготовил новое небо, новую землю. Какой Ты прекрасный Бог, какой Ты прекрасный создал мир. И какой я человек ничтожный, грязный и чистый. Но я верю, что, Господи, Ты же пришел спасать неправедников, а грешников. Вот и я самое последнее у Тебя. Господь, помоги мне. Ты видишь, что у меня помраченный ум. Если Ты мне не поможешь, а кто же мне поможет? Я ж Тебя признаю единого Бога, Творца неба и земли. Без Тебя ведь любая тварь, любая козявка не может жить. А Ты же меня создал для вечности. Помоги мне, Господи. Я слабая, немощная. И вот Господа благословлять и благодарить и просить. Это будет хорошо. И когда мы постоянно в молитве, когда бы мы ни стали вечером, у нас молитва уже будет продолжаться. То есть надо научиться с Богом говорить простым языком, как мы с подругой говорим, или мысленно с кем-то беседуем. Вот так мы должны научиться беседовать с Богом. Но при этом никого не осуждать, никого не обижать, чтобы не было препятствия для нашей молитвы. Ни с кем, конечно, не раздражаться, не ругаться, не обижаться. Этому надо научиться. Само по себе ничего не придет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Добрый вечер, батюшка. Благословите рабу Божию Наталью. Господь вас благословит. Батюшка, вот представляете, ровно сегодня из Иваново позвонил, приехал юноша, 30, ну юноша, парень, 36 лет. Он сидел у вас в Иваново, приехал к брату и сел на 5 лет. Как он мне сейчас по телефону объяснял, ударил стулом по голове. Ну, конечно, он рисует ситуацию, что тот оскорблял, он вообще не пьет и никогда не пил ни наркотиков, ничего. Я понимаю, что он может и обманывать, но тот, кто попросил устроить его, он воцерковленный, и мы его устроили на ночлег. У него нет паспорта, батюшка. Я их отправила в посольство, там теперь нужно делать запросы. Ну, в общем, футбол начался, я так понимаю. Жена с ребенком там. Может быть, по программе его воссоединения вроде не хотят здесь жить. Он и приехал, чтобы осесть в Иваново. Но на 5 лет. Но драма, просто поток этих людей будет. И вот что вы посоветуете? Может, какое поселение у вас там, если он захочет? Я в Марфа-Мариинской, есть у них поселение, но они не нашли. Я ему тоже свои своими словами, вот как вы говорите, попросила обращаться к Господу все время, а потом, может, Игорь его вот научит, поведет, где вот он читает в храме в центре. Вот, очень тяжелая ситуация, и отказать нельзя, и страх такой, знаете, и вот что делать, я не во всем верю, что он рассказывает, понимаете, может быть, это такая защитная реакция. Спасибо, матушка. Он сейчас на зоне или на следственных? Нет, уже, батюшка, все, у нас разговор прервался. Mm-hmm. Я так поняла, что он уже посидел свое время, уже отсидел 5 лет, и сейчас освободился, и ему нужно где-то пристраиваться. Я так, по крайней мере, поняла. Вот, но у него какие-то проблемы с паспортом, с гражданством совсем. Ну, это действительно сложный вопрос. Батюшка, это действительно сложный вопрос, потому что в Иванове программа такая, программа не разработана в Иванове. В Москве я знаю, что помогают освободившимся. Есть и социальные центры, и есть предприятия, которые берут. У нас в основном, вот как раз сейчас недавно мы эту тему обсуждали, с реабилитацией бывших осужденных. Проблема есть. У нас есть, правда, социальный центр в Иванове, который помогает бывшим осужденным оформить документы. Этот центр называется Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Вот он в Иванове есть. И там действительно можно документы оформить, и, может быть, частично они помогут с этим устройством. Но в каждом конкретном случае это надо разбираться, поэтому сейчас мы по радио ничего конкретного сказать не можем. Батюшка, ну вот в духовном смысле, вот действительно, как ему определиться? Может, действительно, как-то особенно молиться? Или... Ну, мы скажем, что в случае больших и малых до мелочей не бывает. Ведь бывает, почему такая вот ситуация у него случилась? Опять же, слабая вера. Вот. Обычно Господь говорит, мне отомщение. Если тебя обидели, перетерпеть надо. Недаром Господь сказал, терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. А вот терпения мало, и приходится пустить в ход стул. Значит, человек не выдержан. Еще слабая вера. И ведь много бывает случаев таких, это я из опыта знаю, когда человек забыл о Боге, забыл о ближних и дал свободу всем своим чувствам. И когда его изолировали от общества, и многие в зоне пришли к Богу. А сейчас такая есть возможность и в зонах покаяться, и молиться. Можно приобрести Евангелие. Ведь еще надо сказать, ведь в зоне-то мало кто работает на хозяйстве. А молиться всегда можно везде. Так что это не без воли Божией. Значит, Господь знает, предупредил, что надо исправно жить. Пашка, вот вы говорите, молиться можно. Да, молиться можно в колонии, но, к сожалению, ведь очень небольшое число людей использует эту возможность. Конечно, можно предположить, что они молятся там сами, потихоньку, у себя в бараке. Но вот в православную общину ходит не так много народу. Допустим, в колонии 2000 человек. А работает там, я не знаю, может быть, 30% работают, остальные не работают. А в православной общине там 30-40 человек максимум. То есть остальные не занимаются ничем на протяжении очень-очень многих лет. Знаешь, кто-то мне знакомый, Женя. Да. Сколько раз его предупреждали, Женя, мама и сестра, ходи в церковь, иди покайся, исправься. Постоянно пьет и матом ругается, и сестру гоняет. И дошло до такого состояния, что его забрали. И вот вроде бы ни за что. Так он оттуда, не из зоны, а с следственной камеры, говорит, попросите батюшку, чтобы он за меня помолился. И уже просит, чтобы все другие молились. Да? Я уже отдыхаюсь, исправляюсь, уже не курю, все себя хорошо веду. Вот, помолитесь, чтобы... Ну, вроде намекается, где-то 7 лет ему. Угу. Вот. Но просит молитв. Но мама говорит ему, сестра, надо самому молиться. Не надеяться все на батюшку. Надо исправляться. Да, потом молится, и когда суд, батюшка, суд проходит. Да. И многие тоже забывают. А другая ко мне обращается, женщина. Вот за наркотики сын куда дали? Где-то 8 лет. Я говорю, ну как, вы были у него? Да, на свиданке была. Он говорит, молитесь, чтобы мне быстрее выйти. Она говорит, а как с наркотиками? Не знаю. Ну, понятно, что он опять к той же жизни возвратится, грязный. И вот, видать, Господу угодно подержать его на месте. Так что от нас все зависит. Да. У нас есть вопрос, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка, благословите. Вот за рабу Божию Ольгу Рабовожь Надежда просит по ее просьбе. Она, в общем, верующий человек, на работе, по сути, одна, противостояние. И вот, ну, как усмешки, насмехательства, когда отпросится, что вот она в храм надо на службу, какой большой праздник, она отпрашивается. И вот все искоса, то магии там занимаются против нее, то чуть ли не колдуют, и вот изживают. И она уже святой водой брызгает все вокруг там у себя на работе и подслеживает за ней, это уже как ее считают, она ума лишенная уже. Она говорит, просто невозможно, выживают с работы. Как вот ей быть? Спасибо вас, матушка. Ничего здесь такого странного нет. Господь что сказал? За имя мое будьте гонимы. Имена ваши бесчестие пронесут. Радуйтесь и веселитесь, потому что вам много награда будет на небе. Это нормальный путь. А то, что люди не понимают ее, вот, и восстают против, это просто бесы внушают этим людям, которые еще не пришли к Богу. И тут ничего такого нет. Этот путь должен каждый христианин пройти. Для чего Господь попускает? Для того, чтобы мы были крепкими, сильными и мужественными. Чтобы стояли крепко. Вот возьмите дерево. Если ветра нет, то это дерево корни пускает поверху. А если когда ветер начинает вот, качать дерево, то корни идут вглубь. И чем сильнее ветры, тем сильнее корни идут вглубь. Так и в жизни. Чем больше скорбей, тем человек ближе к Богу. Это нормальное состояние. Поэтому Господь нам сказал, терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Ну, особенно вот раньше, я знаю, детей в школе смеялись над ними, презирали их. И вот они меня спрашивали, я так надо живые помощи читать, да воскреснет Бог, и не обращать внимания. Как вот, допустим, есть такие люди, каждое слово сказано, ну, допустим, ты ржавый гвоздь. Ой, уже слезы, истерика. Меня оскорбили, обидели. Я говорю, да что тут такого обидели? Вот, допустим, столяр, ему интересно гвоздь забить ржавый. То есть, если эрозия появилась наверху, потому что он лучше держится. А если новый гвоздь, он плохо держит. Ничего тут такого нет, это прекрасно. Так и здесь вот, допустим, мальчик был рыжий, в школе учился. В втором классе. Все его называли рыжим. И он пришел к батюшке. Батюшка, как мне делать? Что мне, как мне быть? Мне все дразнят. Он ему посоветовал, как сделать. И пока звонок дали, учительницы еще нет, он взял стул, поставил у доски. Все сидели, он встал на этот стул и говорит, мальчики и девочки, посмотри, какой я рыжий. Все ха-ха-ха. Просмеялись, и больше никто никогда его не дразнил. Потому что он прошел этот путь оскорбления. Ничего тут такого нет. Вот так должны вести себя. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот человек очень много знает о Боге, много прочел святых отцов, но Бога не любит. И вот как бы, ну или противостоит, или спорит, или считает себя выше Бога. Вот как быть в такой ситуации? Спасибо, Господи, матушка. Скажем так. Вот человек может знать наизусть Евангелие, а быть атеистом. Он изучает это Евангелие для чего? Для того, чтобы полемику вести с верующими. А в нем веры нет. И обычно сейчас говорят так. Ой, у меня муж был или отец был атеист. У нас атеистов единицы. На греческом языке «теос» – это Бог. «Теист» – это верующий в Бога. Для того, чтобы быть теистом, верующим, надо знать хорошо Священное Писание, иметь крепкую веру и соблюдать заповеди Божии. И это будет теист. А буква «а» в греческом языке – это «а» против, «анти» против. Для того, чтобы быть атеистом, надо знать хорошо Священное Писание, иметь крепкую веру, знать заповеди Божии и быть против Бога, против всех Его законов. Вот это атеист. У нас таких нет. Если тот говорит, что атеист, просто это человек не получил образования религиозного. В нем нет веры. Поэтому он может читать, знать, а толку нет от этого, потому что жизни самой нету. Конечно, может быть, человек изучал Священное Писание, знает, а веры мало, потому что надо жить по заповедям Божьим. Бабушка, которая всю жизнь с коровами и с овцами, с гусями, я знаю таких, которые имели в сердце сердечную молитву. И она имела веру настоящую, живую. Ко мне пришла одна бабушка, вот я по Чайской лавре исповедовал, небольшая, махонька такая. Говорит, батюшка, у меня два тяжелых греха. Я говорю, какие же у тебя грехи? Она говорит, я проклянула мужа, дочки своей, и прокляла я свою корову. Я говорю, а как вот так? Ну вот я пасла корову и читала пока молитва слов, молилась. Посмотрела, а корова зашла в чужой огород. А я ее выгнал, да говорю, ах ты такая растакая, куда ж ты зашла? Да чтоб ты сдохла. Она начала дышать тяжело, упала и вздыхает. Я встала на колени, говорю, Господи, прости меня бестолковую. Я ж проклял эту корову-то, чтобы она сдохла. Ты уж исцели ее, потому что мы без коровы-то жить не можем. Она отдышалась, встала. Я говорю, второй грех какой. А вот зятя проклялая, батюшка, у него одна рука, а вторая рука у него сухая. Он не действует. А когда выпьет, он дочку-то этой здоровой рукой начинает охаживать, бить ее. И однажды я так вот говорю, Господи, да чтоб у него эта последняя рука отсохла. И она у него отсохла, и он не может ничего делать. И вот стали мы его кормить из ложечки. Сам он ничего не делает. Думаю, вот домолилась, что обуза лишняя. Надо еще и детей кормить, а тут надо еще добавка его. Я встал на колени, говорю, Господи, прости меня, что я прокляла его. Ты же его исцели. Ну, с такой верой. И у него и правая, и левая рука стали здоровы. Ну, думаю, слава Богу, хоть помощь есть. Но зато он понял, что драться-то не надо, пить не надо. Вот человек по вере. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Введенского женского монастыря «Се жених грядет в полунощи». Thank you. православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. И вы можете прислать свой вопрос на номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», потом пробел и текст вашего вопроса. Пашка, вот обращаемся к нашим СМС-вопросам. Так, батюшка, хотим приехать к вам в монастырь. Ну, во-первых, спрашивают адрес монастыря и как попасть к вам на исповедь. Ну, адрес монастыря, пожалуйста, запишите. Город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Находится рядом с железнодорожным вокзалом, если вы приедете поездом. Если приедете автобусом, с автовокзала можно доехать. Транспорта ходит много. Остановка называется также Свято-Веденский монастырь, но в народе в основном знают как Красная Церковь. Ну, а чтобы узнать, батюшка на месте или нет, то, наверное, нужно батюшка позвонить, да, дежурному по телефону и узнать, будете вы или нет. Телефон дежурный 37-43-91, код города 84932. 84932, телефон 37-43-91. Вопрос. Можно ли вечернее правило читать за 2-3 часа до сна, а потом делать дела или посмотреть телевизор? Ну, я думаю так. Можно почитать до владыки. Там владыка человека любче. Вот. А потом уже перед сном и прочитать последние молитвы. То есть, если знаешь, что поздно уже закончишь все свои дела... Да-да, вот так. Угу. Ведь, допустим, я делаю так. Мы едем в машине, а время же позднее. Мы в машине читаем вечерние молитвы. Даже бывало так, что приезжаем, вот, чаю попить. Ну, а потом уже окончательно почитал. Владыка человек легче, неужели у меня подросей будет... И дальше. Вот такой вопрос. Как должен вести себя православный человек, перед которым искренне извинились? Должен ли хотя бы здороваться? Но, наверное, он должен не только здороваться. Вот теперь человеком извинились, наверное, уже есть смысл и нормальные отношения поддерживать. Ну, мы должны как дети. Вот. Не обращать внимания на те искушения, которые от бесов через людей. Если попросили извинения, надо возрадоваться и простить, и обнять, и поцеловать, и возрадоваться. Вот так должны. А гордому человеку, конечно, ему очень трудно простить. Он будет недоволен. Вопрос о заповедях. Сколько у нас заповедей, спрашивают нас? 10 ветхозаветных, 2 новозаветных или как? Ну, новозаветные... Это любить Бога и любить ближнего. Если мы вот эти две заповеди исполним, мы спасены. А потом есть еще заповеди блаженства. И вот, допустим, в 5 главе от Матфея там блаженные нищие духом, блаженные плачущие, блаженные кроткие, блаженные алчущие, жаждущие правды, блаженные милостивые, блаженные чистые сердцем. И ряд других. Это же заповеди Божии. Потому что человек, когда в раю был, первый Адам, вот, и Еве захотелось быть, ну, знать все как Бог. И Деницы, который пал, он тоже захотел быть как Бог. Поэтому он внушил Еве: вот если вы вкусите запрещенный плод, вы будете знать все как Бог. Ну и Господь, зная это, сказал: если вы желаете все знать, вот исполните эти заповеди, и все будете знать. Значит, остается 10 ветхозаветных, 2 новозаветных и 9 блаженства. Да. Да, заповеди. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела, чтобы батюшка ответил на вопрос. Значит, вот у нас все храмы сейчас переполнены, очень много народа православного ходит в храм, очень много причащаются, вот как никогда. И, но все же в Евангелии Господь Иисус Христос сказал, вот когда я приду, найду ли я веру на земле? Вот как это вот понять? Ведь, значит, вера будет, ее совсем не будет. Спасибо. Но это сказано, когда Господь второй раз придет уже судить, народ так развратится, и навряд ли Господь найдет веру в человеке. Это имеется в виду при Антихристе. Хотя и сказано, вот, что и Антихрист придет с благой целью для спасения людей. Потому что в это время народ увидит, что это лжец, и будут каяться, молиться. Вот. Но, правда, до этого народ очень сильно развратится. И когда Господь придет, навряд ли обрящет веру. Но потом еще, знаете как, если настоящая вера у нас была бы, как Господь говорит, кто имеет веру с горчичное зерно, то может горы передвигать. А ведь горчичное зерно, оно такое маленькое, меньше, чем маковое. А когда посадят его, вырастает огромное дерево. И в этом дереве могут укрываться птицы. И, конечно, поэтому мы и молимся каждый день, вот, чтобы Господь нас дал веру и укрепил в вере, чтобы мы не сомневались. Ну, потом ведь у каждого вера по-разному. Я, допустим, был когда митрополита Иосифа, в нем такая вера была. Может, однажды захожу от лампады иконы святителя Николая, и вокруг все вот эти цветы восковые горят. Я говорю, отче Николы, все горит, такой с веры. И прям сразу все погасло. Вот такая вера. Ведь даже, знаете, у Бога такая великая милость, как один человек решил броситься с моста, а другой человек увидел, что это студент, говорит, что ты хочешь сделать? Он говорит, мне так погано на душе, я хочу покончить жизнь самоубийством. Он говорит, да это же страшный грех. И церковь не отпевает, и не молится за таких, сразу идет на дно ада. У тебя деньги есть? Вот, да есть вот в кармане несколько рублей. Ты там пойди за дом, там одна вдова сидит с ребенком, ты ей отдай. Он пошел, отдал, а потом идет оттуда прыгать от радости. Он говорит, ну что? А вот у меня все прошло, мне радость на душе. Вот добро надо делать. А другой случай был такой. Митрополит Антоний Блюм рассказывал в проповеди, что один человек тоже покончил жизнь самоубийством, бросился с моста в реку. Ну и говорят, вот человек покончил жизнь самоубийством. А вот одному затворнику было видение, что Господь его простил. А за что? Когда он летел, он говорил, Господи, прости, Господи, прости. А плакать-то он не умел. И Господь простил его. Вот один суд человеческий, а другой суд Божий. Батюшка, вот такой вопрос. Жена развелась со мной и ушла к родителям. Уже полгода ни уговоры, ни молитвы не помогают. Я подал заявление на развенчивание. Правильно ли? Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Значит, друг другу еще не притерлись. Обычно это вот молодые супруги не притерлись друг другу. Сразу развод, не по характеру. Кольцо одевают, в кольце нет выхода. и радости, и скорби все должны нести. Потому что это единая плоть, муж и жена. Потому что муж – это половинка, жена – вторая половинка, а вместе – одно целое. Если развестись, то апостол пишет первое послание Коринфянам в 7 главе, должен оставаться один. Или примириться с женою. И жене не оставлять мужа. И сказано, что если жена разведется с мужем, она связана с законом. И она должна оставаться одна, пока не умрет муж. А когда муж умрет, она свободна выйти за верующего человека. А так разводиться нельзя. Но, как один рассказывал, если взять бревно, можно это бревно на две части разделить. Бревно одно развалить на две части. Если взять человека мертвого, положить на спину, разрубить его, разворотить на две части. Поэтому называется, когда муж разводится с женою или изменяет, разворотил, то есть развратил все на две части. Вот это страшно. Это называется разврат. Вот так. Батюшка, но если кто-то из супругов не хочет продолжать вот семейную жизнь? Вот я так поняла из вопроса, что кто-то спрашивал нас. Вопрос надо решить с епископом, правящим в этой области. Угу. У нас есть звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Батюшка, можно вас спросить? Это раба Божия Ирина. Вот грешно обращаться к целителю. Это, в общем, непростой целитель. Он сам инвалид, не рекламирует себя. И просто по совету вот в Ламском монастыре его дали адрес. Спасибо, своя матушка. У нас врач-исцелитель, душ и телес – это Господь. А на греческом языке грех – это называется промах. Вот когда человек бежал по лестнице, оступился через одну ступеньку и полетел вниз, поломал ногу или хребет, или голову разбил. Или когда человек стреляет по мишень, там есть десятка. А помимо этого круга есть белое, так называется, молоко. Значит, мимо пролетел. Вот если Господь нам дал какую-то болезнь, значит, Господь дважды человека не наказывает. Вот. То ли в этой жизни временно пострадать за свои грехи, или вечно будем мучиться. Поэтому святые отцы сами просили Господа, чтобы Господь дал какие-то болезни, какого-то рода искушения, испытания, чтобы избавиться от всех этих пороков и грехов. Чтобы потом не страдать вечно. Потому что мы вызваны из небытия в бытие для вечности. И ни в коем случае не надо бегать по исцелителям, а надо к Богу обратиться. А Господь знает, кому дать исцеление, а кому нет. Самое главное исцеление – это души. Это во всех грехах покаяться, чтобы на совести ни одного греха не оставалось. Я просто сейчас расскажу очень интересный случай. Я в Сергиевой Лавре 3 года дежурил у преподобного Сергия. И ко мне на исповедь приходила одна женщина. Она тайно-монахиня. Очень интересный этот случай, запомните. Это всем пригодится. Она уже 5:30 входила в Лавру. И она и первую литургию отстоит, и вторую позднюю. И весь день она преподобного Сергия, а вечером и на всенощное бдение. А на ночь она уходила в свинарник, и там она спала со свиньями. А питалась той пищей, которую со столовой привозили в бочках. Она залазила, набирала в себе. Вот в таком состоянии она трудилась. А почему она взяла на себя такой подвиг? когда я спросил об одном грехе, постыдном, она да, мне этот грех был. Я говорю, вы каялись? На меня страх был, я не могла сказать никому. Я говорю, ну представь себе, вот ты каждый раз приходил на исповедь, этот грех не говорила. Значит, ты каждый раз исповедовалась в осуждение и причащалась в осуждение, потому что тебе совесть не давала покоя. Вот она решила таким подвигом этот грех, как бы Господь ей простит. Но ведь сказано, что все чада, Христос невидимо стоит, принимает твою исповедь, не убойся, не устыдись, но скажи все то, что есть на совести. Если утаишь какой грех, сугубый грех будешь иметь. Она-то я не могла сказать. И вот сейчас до сегодняшнего дня я исповедую. И многие вот в тех постыдных грехах, которые боятся сказать, опричащаются. Особенно страшно, когда приходят. Ну, какие у тебя грехи? Батюшка, во всем грешна. И больше не говорят. Я говорю, ну, во всем грешна, может быть, ты народ расстреливал, на луну летала. Нет, нет, нет, батюшка. Я говорю, ты скажи, в чем грешна, а что во всем? И вот интересно с ней, что было. Когда она покаялась, где-то через месяц, через два, я помню, увидел ее сидящим в углу в Троицком соборе. Я говорю, что с тобой? А в меня вошел бес. И она стала хрюкать, неспокойно вести. А почему? Потому что Господь ей попустил за ее труды, чтобы бес немножко ее помучил, и вскоре она умерла. Хотя была здоровая. Вот как страшно на исповеди таить грехи. Надо все говорить, чтобы, если душа свободна, и совесть себе ни в чем не отвечает, только тогда приступать к чаше. Ну, у многих возник такая мысль, а вот меня ни в чем не, душа не обличает, и совесть. Есть такой народ, который в церковь не ходит, не молится, не каются. У них нет ни страха, ни адского, ни страшный суд, ни смерть, ничего нет страшного. И, конечно, такой человек ходячий труп. Он уже душой готов для ада. Вот у меня пришла женщина, а вот у меня грехов нет никаких. А перекрестилась, а только с правой руки и даже налево не могла перетянуть, у нее рука опускается вниз. Понятно, я говорю, раньше, когда вот такси не было, а на лошадях ездили, то добрый человек спрашивал, ну, говорит, конюх, перекрестись. Если он четко перекрестился, правильно, вот с этим человеком, говорит, можно ехать надежно. А то с пятым десятым перекрестился, понятно, ему доверять нельзя. Если у человека взять ружье кривое, так все животные будут смеяться над ним, потому что он не может ружье правильно держать, так и крест. Нам передали записки, просят помолиться о здравии болящих Надежды, Марии, игумена Саввы, тяжело болящих Любови, Татьяны, Веры, Игоря, младенца Вячеслава, Татьяны, Фатинии, Галины, онкология, отрока Дмитрия и Михаила, Дмитрия, Натальи, тяжело болящей матушки Иулии, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Виктора, Сергия, Валерия, Ксении, Александра, Фатинии, Владислава, младенца Арсения, Евдокии, Екатерины, Виктора, Ариадны, Сачады, Игоря, Елены, Евгения, Александра. Монахини и Анны. Архимандрит Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж», наших радиослушателей. Надо так перекреститься, Господи, помоги нам всем спастись. И о упокоении протоиерея Виктора Ипполитова. Полгода, как отошел ко Господу, настоятель храма сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище. Александра, Владимира, Павла, Зинаиды, Елены, Марины, Александра, новопредставленной монахини Марии, наша матушка отошла ко Господу в монастыре. Mm-hmm. Матушке Алипии, Анисии, Клавдии, Сергия, Пелагии, Пелагии, убиенных Марии Михаила, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Валентины, Елисаветы, Антонины, Надежды, Ольги, Геннадии, Сергия, Анатолия, монахини Иоаннии. И надо сказать: Господи, прости им все совершенно, вольно, невольно. Даруй им Царство Небесное, вечный покой. Все осенит дар на себя крестом. Каждый раз так. Батюшка, у нас осталось... Особенно, матушка, да. Вот цены, да. Угу. Многие, если даже смотрят телевизор, где-то бедствия какие-то. Вот, человек страдает, или мучится, аварии всякие. И недаром Господь это пропускает. Должны все молиться. Господи, помоги этим людям. Они в аварию попали. И там, как вот в Африке, эти люди, которые под землей были 90 метров. Шахтеры, то есть... Или 70 метров, да. В Америке. Вот. Господи, помоги и этим людям, всем. Угу. Православные, непрославные, чтобы Господь помог всем. Угу. Это будет ценность большая. Батюшка, у нас есть еще и вопросы, и звонки еще есть, и вопросы, которые СМС нам прислали. Мы уже не успеваем. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просим ваших святых молитв. Простите.